«А ведь все верно, — подумалось мне, — не возразишь. Да и видела же я, что не ложь это, что ты сам веришь в то, что говоришь. Как ты это поняла?» — заинтересовался я. «Не знаю, — пожала плечами девчонка, — но когда тебе врут, это сразу чувствуется». Дальше наш разговор прервался, так как мы почти подошли к школе. День 7 ноября. Красный день календаря. Погляди в свое окно. Все на улице красно. Ну за окном, конечного, нисколько не красно, а вот около школы, тут да. Одетые в парадную форму ученики уже выстраиваются в колонну по 4 человека. Спереди поставили несколько десятиклассников с флагами и плакатами. Дальше выстраиваются по классам все остальные ученики нашей школы. Найти наших особого труда не составило, и, поздоровавшись со всеми, мы с Катькой тоже встали в строй. Неожиданно для самого себя я вдруг понял, что тоже отношусь ко всему происходящему как к празднику, а не к какой-то позднесоветской показухе, как воспринимал все эти митинги в будущем. Странно даже, или это так окружение действует. Впрочем, оглядевшись по сторонам, по кислым лицам некоторых из присутствующих я понял, что дело не в этом. Вон тот же Саник был бы просто рад свалить и никуда не ходить. Ну да ладно. С демонстрация мысли как-то перешли на положение в стране и мои планы. Толчок в бок вернул меня к реальности. Оглядевшись вокруг, понял, что все уже готово к выходу. Наша директорша, убедившись, по всей видимости, в том же, напоследок высказала надежду, что мы не подведем свою школу и по дороге будем вести себя нормально, после чего скомандовала выходить. Подняв выше флаги с плакатами, первые ряды нашей колонны тронулись, выходя на дорогу, а следом за ними двинулись и все остальные. Движение автомобилей по улице было перекрыто, и потому мы шли прямо по проезжей части. Когда первый раз после перемещения в это время я прошелся по улице Ленина, на которой и располагалась моя школа, невольно удивился тому, что за прошедшие столетия изменилась она достаточно мало. Конечно, на дороге еще не было асфальта, многие дома за прошедшее время многократно ремонтировались, перестраивались, а потому мало походили своим видом на нынешние. Но в целом места были вполне узнаваемые, и лишь в одном месте вместо кооперативной пятиэтажки пока еще стояли обычные частные дома. Впрочем, я уже давно привык к новому облику города. Порой мне даже казалось, что все то будущее – лишь какой-то глупый сон. Вскоре наша колонна достигла городского парка, и тут по команде все мы вместе запели. Первым, естественно, был интернационал, за ним последовала Канармейская. Около входа в парк колонна остановилась, из десяток школьников вместе с несколькими учителями пошли внутрь, возложить цветы к памятнику борцам революции. Много времени это не заняло, и вскоре мы вновь тронулись в путь и свернули на Советскую, центральную улицу города, направившись к базарной площади, где всегда проходят митинги. Здесь уже не пели, на столбах то тут, то там висели старенькие репродукторы, с сильным хрипением исполняющие какие-то военно-революционные марши. Расслышать слова песен можно было с большим трудом, однако это никому особо и не требовалось. Скорее, все это было лишь фоном, задающим у людей определенное настроение. Вот где действительно все красно, так это здесь, подумал я, окидывая взглядом базарную площадь. Казалось, что здесь собралась чуть ли не половина всего городка. Школьники, студенты двух училищ, рабочие заводов, госслужащие, пионеры, комсомольцы, коммунисты и самые обычные, беспартийные граждане СССР. Более того, наверняка ведь, помимо жителей самого города, тут и немало приезжих из близлежащих деревень. Кругом виделось множество красных флагов и транспарантов с лозунгами «Во славу Великой Октябрьской социалистической революции». Сам митинг в голове особо не отложился, не было на нем ничего особо интересного. Запомнилось лишь, что выступавшие перед народом представители местной власти, партии и комсомола что-то говорили про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, ее значение для народов СССР и всего мира, дело Ленина, и, естественно, всячески восхваляли руководящую и направляющую КПСС, или такое определение еще не придумали. Вроде же, такая формулировка появилась уже в Брежневской конституции. Впрочем, не так важно. Сути дела это в любом случае не меняет. Закончилось все, естественно, лозунгами «Во славу Советского Союза и КПСС». После чего директор школы сообщил, что можно расходиться по домам. Вообще, отношение к Октябрьской революции у меня всегда было положительным. И даже не потому, что большевики в ходе нее свергли ничтожное временное правительство, действия которого вели страну к катастрофе, а позднее провели ряд реформ и разгромили реакционные силы. Все это ерунда. Главное было в другом. Она стала начальной точкой для попытки построить общество нового типа, в основе которого лежал бы принцип коллективизма, а не индивидуализма, где человек человеку был бы другом, товарищем и братом, а не волком, где люди мечтали бы быть инженерами, летчиками, космонавтами, а не предпринимателями, банкирами и бандитами. Да и вообще это была попытка построить более чистое общество, лишенное многих недостатков типичного капиталистического, в котором главная цель жизни – нажива любой ценой. Только вот провалилась та попытка. И сейчас, смотря на идущих по улицам людей, мне казалось, что я нахожусь на каком-то пире во время чумы. Народ пока все еще верит в светлое будущее, что дальше все будет только лучше. Только вот наверху уже давно запущен механизм, который со временем уничтожит всю эту систему, разнесет на кусочки саму эту страну, осмелившуюся не идти по примеру других, а выбрать свой путь. Чем задумался, Вань? Раздавшийся поблизости голос вернул меня к реальности. Оглянувшись, я увидел увязавшуюся за мной Катьку. Впрочем, ничего удивительному тому нет, живем ведь поблизости как-никак. Да вот смотрю вокруг. Люди радуются, празднуют. Верит в лучшее будущее, задумчиво ответил я, никто пока не может и предположить, что скоро всему этому придет конец, что социализму наступит конец, а саму их страну разорвут на части. Но ведь мы все знаем, и не допустим этого, неуверенно произнесла девчонка. Постараемся, хотя уверенности, что все получится, у меня и нет. Самое главное в том, что я пока и не знаю сам, как решить эту задачку, но ведь можно что-то сделать. Есть же всегда какой-то выход, есть, только как его найти? Придя домой, я, раздевшись и швырнув под скамейку сапоги, пришел в комнату и плюхнулся на кровать. Желания что-либо делать у меня не было, настроение окончательно испортилось. Я пробыл в прошлом уже 4 месяца, но к решению поставленной задачи не приблизился ни насколько. Да, я записал всю известную мне научно-техническую информацию и отправил в КГБ. Недавно передал и часть известных мне исторических сведений, а также некоторую интересную информацию по политическим раскладам, завербованным американцами сотрудникам БРУ и так далее. Только вот не верится мне, что эта информация способна что-то кардинально изменить к лучшему. По идее, надо вступать в контакт, только время еще не пришло. Для этого нужно, чтобы товарищи Шелепин с Семичастным были уже готовы поверить тому, что я из будущего. А то законопатит в дурку все, конец. А время-то идет, и чем дальше, тем меньше будет у меня шансов на успех. Только, и это не основная проблема, главное понятие не имел, куда нужно идти дальше, и что строить в стране. Полумифический коммунизм, социализм, только какой, он ведь тоже разный бывает. Или вообще нужно создавать какой-нибудь капитализм с человеческим лицом, а бывает ли он с человеческим, или это лишь та маска, что скрывает его зверский оскал. И опять же нет ответа. Хотя, конечно, тут решение принимать все равно не мне. Владимир Ефимович Семичастный отложил в сторону прочитанный отчет и задумался. С этим Поляковым все подтверждается. Уже обнаружены несколько тайников, а сам он арестован и сейчас дает показания следствию. Впрочем, председатель КГБ сейчас думал о другом. Поляков этот прежде находился вне всяких подозрений. Никто не мог и предположить, что тот вот уже 3 года работает на США, кроме отправителя того странного письма, пришельца из будущего. Причем, по его словам, Поляков еще 20 лет осуществлял бы свою шпионскую деятельность, дослужился до генерал-майора, и лишь в 1986 году, наконец, был бы арестован и через 2 года расстрелян. Таким образом, сегодня было получено первое подтверждение переданной пришельцем из будущего информации, впрочем, довольно-таки спорное, и на основе него сразу принимать все те сведения на веру председатель КГБ не спешил. Объяснение здесь могло быть намного более простым и естественным, и в ближайшее время его попытаются найти. Ну а с письмом? Без дополнительной информации что-либо установить тут невозможно. Впрочем, в любом случае надо как можно быстрее найти его автора и все выяснить. Как же все-таки быстро летит время, думал я, слушая новости по радио. Казалось бы, словно только вчера попал в это время, а ведь на самом деле прошло уже 5,5 месяца. Было начало июня, а теперь уже середина декабря. Ноябрь и половина декабря прошли для меня как-то совершенно обыденно. Хоть мою книжку в издательстве и не приняли, но имевшаяся тогда мечта все-таки сбылась. Недавно мы на накопленные родителями деньги все-таки купили холодильник. И теперь этот тяжеленный монстр под названием «Саратов-2» стоял в моей комнате. Больше просто нигде не нашли для него места. Конечно, до своих потомков из 21 века этому холодильнику было далеко, но в целом он мне понравился, простой, надежный. Думаю, при надлежащей эксплуатации этот агрегат проработает все полвека и не заметит. Первое время, правда, меня сильно раздражала его избыточная шумность, но вскоре привык к этому и перестал обращать внимание. В ходе той поездки я также отправил и еще одно письмо в КГБ. В остальном ничего особенного за это время не было. Ходил в школу, делал уроки, гулял по улице. Иногда вместе с Катькой обсуждали известное нам будущее, но пока никакого особого толку от этого не было. Ну нету у нас достаточных знаний, чтобы найти какое-то удовлетворительное решение стоящей перед нами и нашей страной задачи. Заодно, дав слово, что никому не скажет, Катька договорилась, что каждую неделю я ей буду записывать по одной песне из будущего. Вообще, первоначально возникала у меня мысль сочинить их и пустить в общество, но вскоре передумал. Ну не хотелось мне, пользуясь примером разнообразных книжных попаданцев, воровать чужих песен. Нет, будь они написанными через полвека или того больше, ничего страшного бы не случилось. Все равно вероятность того, что их написали бы и в измененном варианте истории, была бы крайне мала. Только вот все известные мне хорошие песни относились к еще советскому времени. И вряд ли внесенные мной изменения коренным образом повлияют на судьбы их авторов и будущих исполнителей. Да и, самое главное, это все равно не мое призвание. Сильно удивляли меня и произошедшие за эти месяцы изменения личности. Если первое время я еще оставался сам собой и лишь, пользуясь памятью носителя, подстраивался под его поведение, то теперь от меня прежнего не осталось практически ничего. Причем, как мне казалось, чем дальше, тем меньше остается того, что было получено от человека из будущего. Разве что несколько более взрослый, чем полагается в моем возрасте, образ мышления и знания. Вообще, меня все время удивляло, как легко я смог влиться в это общество, стать в нем своим. Не знаю, что на это больше повлияло, существовавшие ли и в будущем убеждения, окружение, или общество настоящих советских людей в лучшем смысле этого слова, родителей, Катьки, друзей пацанов. Наверное, на этот вопрос я никогда не смогу дать ответа. От мыслей отвлек меня стук калитки. Выглянув в окно, увидел возвращающегося с работы отца. Вскочив с кровати, бегу в сени открывать дверь. «Так, значит, у вас сегодня последний день». Уже уходя из дома, поинтересовалась мама. «Да нет, почему?» Протянул в ответ я, просто оценки сегодня выставляем. А так-то мы и на следующей неделе учимся вроде как. Вот именно что вроде как, усмехнулся батя, какая там уж учеба, если и оценки выставили. Ладно, запирай. Пошли мы с мамкой. Выйдя в сени, я закрыл за родителями дверь, после чего и сам стал собираться в школу. К чему я так и не мог привыкнуть в этом времени, это к здешней системе отопления. В будущем с этим все легко и просто. Щелкнул кнопку включения электронагревателя, задал температуру воды в системе «Радуйся», а многие и вовсе обходились одними сплит-системами. Чуть раньше, в начале 21 века, существовало также и достаточно удобное в использовании газовое отопление, но к моему времени оно полностью исчезло. Слишком мало оставалось газа, чтобы была возможность тратить его на подобные вещи. Здесь же ничего подобного не было, хоть в нашем доме, в отличие от многих других, уже использовалось водяное отопление, а не обычные печки, но для нагрева воды использовался котел на твердом топливе. Чтобы растопить его, нужно было сначала положить газету, наложить шалашиком сухих щепок, затем несколько небольших палок, а поверх всего этого – уголь. А затем, когда уже разгорится, еще регулярно подсыпать уголь и периодически выгребать шлак. Бррррр. Впрочем, это не главный недостаток такой системы. Хуже другое. На ночь котел работающим не оставишь, уголь в топке достаточно быстро прогорит, после чего через трубу начнет активно высасывать теплый воздух. Потому для предотвращения этого приходится закрывать задвижку, а при закрытой топить нельзя. Так что поутру в доме всегда холодно. И еще хорошо, что родители обычно встают раньше и сразу же растапливают печку. Убедившись, что весь уголь прогорел, я закрыл задвижку, одел куртку с шапкой и, схватив портфель, выскочил во двор и запер. Еще одной вещью, первое время сильно удивлявшей меня в этом времени, было практическое отсутствие замков. Двери запирались на обычную задвижку с помощью согнутого из железной проволоки крючка, который обычно просто вешается на гвоздь рядом. И при всем этом никто ничего не ворует. Свежий снег мягко хрустел под ногами. Вчера весь день была метель, зато сегодня погода резко изменилась и теперь все вокруг блестело в лучах солнца. Весь двор засыпан глубоким снегом, и лишь тонкая цепочка следов, ведущая к калитке, показывала, что тут живут люди. Едва выхожу за калитку, как в лицо тотчас же прилетает снежок. Оглянувшись вокруг, вижу поблизости уже лепящую второй Катьку. Вот зараза-то, чувствуя охватывающее меня веселье, думаю я, специально ж подкараулила. Ну что, словил, весело смеется девчонка. Так, ну сейчас ты получишь. Портфель летит в ближайший сугроб у забора, так и не надетые перчатки, в другой, и я, увернувшись от второго снежка, начинаю лепить свой. Попасть с первого раза не удалось, девчонка ловко увернулась, одновременно произведя ответный выстрел. Бац-бац мимо, крикнул я Катьке, когда ее второй снежок пролетел мимо. Надолго, впрочем, наша перестрелка не затянулась. Девчонка ловко уворачивалась от моих снарядов, однако пару раз я все-таки попал. Самому, впрочем, за это время досталось еще пара снежков, и вскоре мы уже, весело болтая и перешучиваясь, ли в школу. Гардероб в нашей школе представлял вполне обычное помещение вроде учебных кабинетов, только вместо пар тут стояли здоровенные железные вешалки. Помимо них, ряды крючков тянулись и вдоль стен. Как обычно, повесив на один крючок, у нас всегда не хватало на всех, мою куртку и Катькино пальто, засунули в рукава шапки-ушанки и пошли на занятия. Первым уроком у нас был английский язык. Предмет, не дававшийся мне ни в будущем, ни в прошлом. Более того, будущие знания зачастую сильно мешали, так как изучали мы там его американский вариант. Урока, по сути, сегодня и не было. Училка лишь подводила итоги прошедшей контрольной. Петров, 4. Дойдя до моей фамилии, назвала она оценку, с большим минусом. Как всегда, впрочем. Ну почему у тебя всегда так? Ведь не глупый же мальчишка. Отличник почти. Ольга Александровна, ну не дается мне этот английский, уже вполне привычно ответил я. Учу толку никакого. Ага, попробуй его выучить, думал я. Наверное, чтобы нормально знать иностранный язык, нужно с самого детства на нем общаться. Ну или иметь очень хорошую способность к языкам, которой обладает далеко не каждый. После объявления оценок мы просто сидели и свободно разговаривали друг с другом. Кто-то обсуждал последние новости, кто-то делился своими планами на новогодние праздники, кто-то еще что-то. Училка тем временем что-то заполняла в журнале. Уже под конец урока она назвала нам четвертные оценки, меня тут тоже выходила четверка, едва прозвенел звонок, отпустила на перемену. Остальные занятия, литература, геометрия и химия, прошли аналогичным образом. Учителя называли нам оценки за последнюю работу, если такая была на прошлом уроке четвертные, после чего мы сидели без дела. На бывшем четвертом по расписанию уроке труда мы вытачивали на токарном станке по металлу шпильки и при помощи плашек нарезали на них резьбу М8, после чего также выслушали оценки за четверть. Вообще, для большинства пацанов труд был любимым школьным предметом, если только нас не заставляли время него заниматься уборкой территории или огородными работами. Однако, зимой ничего этого не было и мы занимались работой по дереву или металлу, делали болты, шайбы, петли и так далее. Даже шахматные фигуры изготавливали. Не стал исключением и я, на уроки труда ходить мне тоже нравилось. Раздражало лишь какое-то древнее, наверное, еще царских времен, оборудование, ну да кто даст в школе современное, оно и на заводах нужно. Шестым уроком был классный час. Классная диктовала по журналу оценки за четверть, а мы их выставляли в дневники, которые потом сдали на подпись учителю. У меня, как и в прошлой четверти, были пятерки по всем предметам, кроме английского. значительно лучше, чем раньше, оказались показатели и у Катьки, теперь у нее оставалось всего лишь 3/4. Я ведь помнишь, что обещала тебе. Как только мы вышли из школы, сказала чуть ли не светившаяся от радости девчонка, я свое слово всегда сдерживаю. Вот увидишь, в следующей четверти не хуже тебя буду. На следующий день мама отправилась на базар за покупками к Новому году, а мы с батей, взяв с собой санки, пошли в лесхоз за елкой. В этом времени особых проблем с окружающей средой еще не было, и на новогодние праздники ставили самые настоящие живые сосны. Вообще, чем дальше, тем более нереальным казался тот мир прошлого будущего. Казалось, будто это все было не в реальности, а в каком-нибудь бредовом американском фильме. Самое интересное, что даже саму свою жизнь в том времени я уже не мог ассоциировать с собой, а все, происходившие там, казалось будто увиденным со стороны. За этими мыслями не заметил даже, как мы дошли до лесхоза. Прямо во дворе у здания конторы прислоненными к стене стояло и лежало посреди двора огромное количество елок. Тут и там ходили покупатели, высматривая наиболее симпатичную для них сосну. Минут 10 мы тоже ходили по двору, несколько раз поднимали лежащие на земле елки, глядя на них. В конечном итоге, остановили свой выбор на достаточно симпатичной 4-ярусной сосне, уплатили ее стоимость и, аккуратно, чтобы не поломать веток, привязав к санкам, повезли домой. «Привет, Вань!» «Здравствуйте, дядь Миш!» Уже около дома весело окликнула нас Катька. «Здравствуйте, Екатерина Семеновна!» Шутливым тоном ответил батя, «Мой бездельник говорит, что ты в отличнице выбраться собираешься». «Ну да», как-то смущенно ответила девчонка, «меня уже и сейчас 3/4. Остальные, колы, нет, 5, еще ничего не понимая», сказала Катька. «Вот так вот, и ты туда же», с назидательным видом ответил батя, «своему сколько раз говорю, учиться надо на одни колы, а знаешь почему?» Прекрасно зная эту отцовскую шутку, я уже знал, что будет сказано дальше. Катька тоже почувствовала в этих словах какой-то подвох и, улыбнувшись, отрицательно мотнула головой. «Так из колов забор строить можно. Да только мой бездельник этого не понимает. Ему, видите ли, все 5 одни подавай». Мы с Катькой весело рассмеялись шутке. «Нет, дядь Миш, мне как-то 5 больше симпатичны», отсмеявшись, ответила девчонка и, переключившись на меня, принялась задавать вопросы. «Смотрю, Вань, ты елку купил. Покажешь. Меня дома увидишь потом. Меня наряжать позовешь. Хочешь, приходи», пожал я плечами. «Сегодня после обеда как раз ставить ее будем». «Хорошо, зови тогда», весело ответила Катька и побежала куда-то дальше. Мы же с батей вскоре дошли до дома. Елку отвязали от санок, которые тотчас закинули в сарай, и втащили в комнату. Вскоре мамка также вернулась домой с базара и начала выкладывать из сумки покупки. «Мандарины!» Не удержавшись, радостно крикнул я, увидев покатившиеся из одного из бумажных пакетов фрукты. «Только не съешь их все за один день», с улыбкой ответила мамка. Сразу схватив один из них, я начал быстро, обрызгиваясь соком, обдирать кожуру и, разрывая мандарин на дольки, бросать их в рот. Не прошло и минуты, как от фрукта ничего осталась одна шкурка. После чего с трудом удержался не поступить точно так же и с следующим. Дорвался мысленно, усмехнулся я. Вообще, в это время мандарины были, можно сказать, символом Нового года. Росли они лишь в Закавказье, на самом юге Краснодарского края и, вроде, в Крыму. Созревали раз в год, незадолго до Нового года в это время появлялись на прилавках СССР, чего с нетерпением ждали все дети страны Советов. После обеда, как было обещано, я позвал Катьку, и мы все вместе с моими родителями принялись ставить елку. Из сеней принесли ведро с песком, в которое и засунули елку. Чтобы опрокинуть ее было невозможно, при помощи веревки привязали к двум вбитым в стену гвоздям, которые как раз для этой цели каждый год и используются. На этом родители предоставили нам возможность наряжать елку самостоятельно, чем мы и занялись. Первым делом я проверил гирлянду и, убедившись в ее исправности и отсутствии повреждений изоляции, повесил ее на елку. Следующим пришел черед стеклянных бус. Затем я достал с чердака ящик с игрушками, чего здесь только не было. И самые первые советские елочные игрушки из прессованного картона, и ватные игрушки 1930-х годов, и уже более новые стеклянные производства 1940-1950. К моему удивлению, всего этого добра было весьма немало, поэтому картонные, как и обычно, мы решили не вешать. Первым делом на центральную верхушку поставил красную звезду, после чего мы с Катькой стали вешать на елку остальные игрушки. «Ну куда ты ее вешаешь? Разве не видишь, что не смотрится так?» «Да, вроде нормально», — все удивленно пожал плечами. «Да как ты не понимаешь», — горячилась Катька, — «что мало повесить красивые игрушки на елку. Надо еще, чтобы все вместе смотрелось хорошо. А у тебя что? Тут какое-то нагромождение. А там», — девчонка показала рукой, — «почти ничего и нет. Ты хоть со стороны посмотрел бы на все это». Отойдя в сторону, я с удивлением заметил, что игрушки оказались распределены чрезвычайно неравномерно. В одном месте чуть ли не друг на друге висят, в другом же просто какая-то пустота. Уж не говорю про то, что не все игрушки тут сочетаются друг с другом, — уже спокойнее добавила Катька. После этого я стал тщательнее смотреть, что и куда лучше повесить для того, чтобы елка получилась как можно красивее. Впрочем, Катька все равно несколько раз поправляла меня советами. «Все игрушки мы не повесили», — в какой-то момент Катька сказала, — «что хватит вешать дальше, лишь устраивать загромождение, в котором елки самой видно не будет». Закончили наряжать елку тем, что повесили серебристую мишуру из алюминиевой фольги. «Ну все, теперь отлично просто», — довольно улыбнувшись, произнесла Катька. Выглянув в окно, с удивлением увидел, что уже стемнело. «Ничего себе», — пронеслось в голове, — «это ж не меньше 3 часов прошло». Выглянув в соседнюю комнату, посмотрел на висящие на стене часы, получил подтверждение своим мыслям. «Вот это да! 3,5 часа прошло. Давай теперь посмотрим, что вышло», — продолжила свою мысль Катька. Воткнув в розетку вилку от гирлянды, мы выключили свет и посмотрели на елку. Убедившись, что подсветка у елки получилась нормальной, щелкнули выключателем, включив освещение. «Ну как тебе?» — довольно спросила Катька. «Зашибись. Нечаянно сорвался я на сленг моего времени, в смысле, отлично все. Да ты умница просто. А ведь реально отлично получилось». Прокручивая в голове картинки прежних своих елок, думал я, никаких излишеств, как обычно у нас бывало, и вообще очень даже симпатично все. Выключив гирлянду, мы пошли в сени одеваться. Катька уходила домой, а я решил проводить ее. Тем более, что идти-то совсем недалеко. На улице опять мела метель. Мы шли, непрерывно проваливаясь ногами в свежий снег. «Ну что, может быть, хоть поцелуешь подругу?» В знак благодарности за помощь, вдруг каким-то спросила меня Катька, когда мы уже расставались у калитки ее дома. «Нифига себе», — только и смог в первый момент подумать я. Уж чего-чего, а ничего подобного от Катьки услышать я не ожидал точно. С трудом справившись с растерянностью от услышанного, я сделал пару шагов вперед и, слегка приобняв девчонку, смущенно чмокнул в щеку. Та быстро ответила тем же и, пулей сорвавшись с места, умчалась домой. А я, словно выпав из реальности, в еще большей растерянности как вкопанный стоял у калитки. Когда все-таки удалось немного прийти в себя, Катьки поблизости уже не было. Мне захотелось задать ей целую кучу вопросов, но девчонка уже была дома, а я вместо возвращения пошел куда-то вдоль по улице, пытаясь хоть немного привести мысли в порядок. На следующий день было все как обычно. С утра вместе с Катькой как обычно шли в школу. Оба при этом делали вид, что все как обычно и ничего такого не было. Не знаю, будь это в будущем, наверное, поверил бы, что действительно все именно так. Здесь же все-таки время иное, и все воспринимается куда серьезнее. Или же я просто накручиваю сам себя, не знаю. А напрямую спросить почему-то язык не поворачивается. Даже странно. Впрочем, придет время, все выясню. А пока нечего и голову морочить. Занятий у нас практически не было. Те, кому по какой-то причине не выставили оценки, отчитывались по своим долгам, остальным же учителя разрешили тихонько разговаривать, только не мешать при этом отвечающим. Естественно, большая часть разговоров была вокруг предстоящего Нового года. Последним был у нас урок истории, который вела наша классная. На нем она раздала наши дневники и отпустила по домам. Вообще, надо сказать, за этот год я успел возненавидеть нашу историчку. Каждый урок поражался тому, сколько ж она способна вылить грязи на злобного тирана Сталина и всячески превозносить Хрущева. Ну, до момента его отставки. После этого-то сразу несколько притихло. Самое смешное же во всем этом при этом, что еще не так давно назад она точно так же восхваляла Сталина. Вот уж действительно обычно историки, самые продажные люди. Впрочем, это и не удивительно. Каждый политик переписывает историю своей страны так, как еду это выгодно, подгоняет факты под свои высказывания, выпускает учебники с соответствующим содержанием. А все эти историки в большинстве тотчас же говорят «есть» и начинают нести новую версию истории в массы. Ну а те, кто не желает продаваться, скоро просто оказываются без работы. Все очень просто и предельно цинично. «Ваник, идешь завтра на вечер?» — уже в раздевалке спросил у меня Васик. «Не знаю», — пожал я плечами, — «кто придет?» «Да все пацаны, наверное», — уверенно ответил Васик. «Значит, и я буду». На этом мы и распрощались, разойдясь по домам. Мы с Катькой в одну сторону, Васик в другую. Сегодня, как выяснилось, Катин отец, работа-то у него посменная, машинист маневрового, купил елку. Так что, как и было мной обещано, после обеда помогал Катьке наряжать елку. Впрочем, ничего особенного тут не было. Единственное, что меня сильно удивило, нашедшийся среди игрушек шарик с изображениями Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина на фоне красных знамен. Как-то прежде даже и не подозревал о существовании игрушек с изображениями партийных вождей и идеологов марксизма-ленинизма. Но вряд ли этот вопрос заслуживает особого обсуждения. А больше ничего интересного и не было в тот день. И чем я тогда думал, когда так быстро согласился отправиться сюда? Нет, я нисколько не жалел об этом поступке как о самом по себе. Но чем я думал, когда так вот с бухты-барахты, без всякой предварительной подготовки отправился в прошлое? Нет, вредно все-таки читать книжки про суперкрутых попаданцев, которым всегда все удается, и, самое главное, они всегда знают пути решения всех проблем. А что, спрашивается, делать мне? В который уже раз задумываясь над ложившейся ситуацией, я так и не видел выхода из нее. Читал, что товарищ Сталин хотел отстранить партию от власти, введя обязательные альтернативные выборы. За что, как некоторые считают, его и отравили. Идея, что говорить, правильная. Это не даст партийцам засиживаться на своих местах. Только так без регулярных чисток можно предотвратить вырождение КПСС в сборище уродов, заботящихся о своем кармане, а не о благе страны. Только как это сделать в нынешнее время? И кто сможет это осуществить, если даже Сталину не удалось? Впрочем, даже это ведь все равно останется полумерой. Ведь и через выборы в Советы могут пройти самые разные люди. А управлять страной в фактически ручном режиме, как было при Сталине, все время нельзя. Стоит хоть одному вождю дать слабинку, не доглядеть, страна понесется под откос. Потому нужна некая система положительного отбора лиц, находящихся у власти. И как ее обеспечить? Впрочем, политика была далеко не единственной проблемой. Что, например, делать с экономикой? Как повысить эффективность промышленного производства, избавиться от воровства и коррупции? Ну, допустим, часть проблем можно решить, вернувшись к сталинской модели экономики. Или хотя бы взять оттуда определенные элементы. Но и там было не все так идеально, лишь что делать с технологическим отставанием в ряде отраслей. Вспомнить даже ту же электронику. И ведь догонять ведь тут можно хоть целую вечность. И так и не догнать в конечном итоге. Нужен какой-то качественный скачек, выход на новый уровень. Только как это обеспечить? Ну, допустим, что-то могу я рассказать, но ведь знания эти далеко не полные. Да и с материальной базой для обеспечения такого скачка. Это не пистолет в средневековье создать, тут все значительно сложнее. И ведь, самое главное, даже ни с кем посоветоваться. У Катьки просто нет знаний для того, чтобы ответить на эти вопросы. А больше никто про мое знание будущего не знает. Порой уже думаю рассказать про все бате. Он ведь знает куда больше, уж хоть на часть вопросов точно должен ответить. Только поверит ли такому моему рассказу? Нет, если он меня выслушает и согласится дождаться пары дат, то я смогу доказать свою правоту. А если нет? Если сразу потащит в психушку. И ведь не узнаешь никак заранее. Не пойму вот, с чего тогда так разоткровенничался с Катькой и все ей рассказал. Сам удивляюсь, вспоминая про это. Стук в окно прервал мои размышления о путях развития страны. С мыслями в стиле «кого там черт принес». Встаю из-за стола и, отодвинув занавески, выглядываю на улицу. Катька. С удивлением замечаю, что уже стемнело, а я этого и не заметил. Ванька, на вечер идешь. Еле слышится из-за окна голос. Сейчас. Мысленно выругавшись, что позабыл все на свете, отвечаю я. Быстро одевшись, вылетаю на улицу и, закинув тетрадь в мастерскую, вылетаю на улицу. Катька, как обычно одетая в пальто и ушанку, ждет меня у калитки. Ну, пойдем. Пошли. Пожала плечами девчонка. Над парадным входом школы светилась вывешенная в честь наступающего Нового года гирлянда из покрашенных краской самых обычных лампочек на 220 вольт. Практически такие же, как я уже знал, висели на многих школах, в нескольких местах в городском парке, на вокзале. Вообще, когда первый раз увидел подобное сооружение, очень удивился. Впрочем, с того времени это стало уже вполне привычным явлением.